Рим и Спарта много веков простояли вооруженные и свободные. Швейцарцы лучше всех вооружены и более всех свободны. В древности наемников призывал Карфаген, каковой чуть не был ими захвачен после окончания Первой войны с Римом, хотя карфагеняне поставили во главе войска своих же граждан. После смерти Эпаминонда фиванцы пригласили Филиппа Македонского возглавить их войско, и тот, вернувшись победителем, отнял у фив свободу. Эпаминонд погиб в сражении при Мантинее в 361 году до нашей эры. Филипп Македонский был призван греками для участия в священной войне против фокейцев в 356 году до нашей эры. Миланцы по смерти герцога Филиппа, имеется в виду Филипп Висконти, герцог Милана, годы жизни 1412-1447. Имеется в виду Филипп Висконти, герцог Милана, годы жизни 1412-1447. Призвали на службу Франческо Сфорца, и тот, разбив венецианцев при Караваджо, соединился с неприятелем против миланцев, своих хозяев. Сфорца, его отец, состоя на службе у Джованны, королевы Неаполитанской, внезапно оставил ее безоружной, так что, спасая королевство, она бросилась искать заступничество у короля Арагонского. Муцио Аттендола Сфорца. Годы жизни 1369-1424. Предал в 1423 году королеву Неаполитанскую Джованну II. Таким образом, он совершил свой выбор в споре о престолонаследии в Неаполитанском королевстве, затеянном самой Джованной. Последняя то объявляла своим наследником Альфонса V Арагонского, то вдруг изменяла решение в пользу Рене Анжуйского. Этот спор стал одним из поводов к франко-испанским итальянским войнам. Мне скажут, что венецианцы и флорентийцы не раз утверждали свое владычество, пользуясь наемным войском. И однако кондотьеры их не стали государями и честно защищали хозяев. На это я отвечу, что флорентийцам попросту везло. Из тех доблестных кондотьеров, которых стоило бы опасаться, одним не пришлось одержать победу, другие имели соперников, третьи домогались власти, но в другом месте. Как мы можем судить о верности Джованни Аукута, если за ним не числится ни одной победы? Но всякий согласится, что вернись он с победой, флорентийцы оказались бы в полной его власти. Сфорца и Браччо, как соперники, не спускали друг с друга глаз, поэтому Франческо перенес свои домогания в Ломбардию, а Браччо – в папские владения и в Неаполитанское королевство. А как обстояло дело недавно? Флорентийцы пригласили на службу Паоло Вителли, человека умнейшего и пользовавшегося огромным влиянием еще в частной жизни. Если бы он взял Пизу, разве не очевидно, что флорентийцам бы от него не отделаться? Ибо перейди он на службу к неприятелю, им пришлось бы сдаться. Останься он у них, им пришлось бы ему подчиниться.